Сергей Алексеев. Последнее задание. Бледно-зеленые узорчатые листья неизвестных цветов, что росли в клумбе рядом с командно-диспетчерским пунктом, всегда привлекали внимание Бодрака, когда он отправлялся на аэродром. Их цвет, казалось, больше напоминал окраску боевой техники, простоявшей под атмосферными осадками долгое время без должного ухода и покрывшейся тонким беловатым слоем окиси железа, скрывающий яркий блеск металлической поверхности, окрашенной в хаки. Но в отличие от техники, этим цветам не грозила генеральная уборка в паркохозяйственный день в одну из суббот, когда старшина роты, брызжа слюной изо рта, заставит нескольких солдат драить соляркой эту самую окисленную технику для придания ей глянца. Они так и будут стоять в своей клумбе и удивлять окружающих своим необычным видом. Заметив курилки солдата из обслуживающего персонала КДП, он окликнул его с целью разрешить уже давно мучающий, но после полетов забывающийся вопрос. «Эй, боец!» Тот, выбросив окурок, подбежал и козырнул. «Господин Кап?» «Вольно, боец!» Перебил Бодрак и кивнул на клумбу. «Как называются эти цветы?» Солдат недоуменно посмотрел на цветы и неуверенно ответил. «Точно не знаю, вроде бы инники. Телефонистки так их называют. Постоянно за клумбой вырастали. Их вырвут, вроде и с корнем. Перекопают все в глубину, насколько можно. Через месяц опять вырастают. Ну, вокруг них и сделали клумбу, а то начальство бы постоянно матерился». «Спасибо, боец. Свободен». Это название сразу объяснило и странный цвет, и узорчатую форму листьев, действительно больше похожих на дивный зимний узор инея, чем на привычные цветы. Но слишком уж оно простое, это название. Цветы обычно так не называются. «Да, боец!» Он окликнул уходящего солдата. «Спроси у девчат точное название». «Воды?» Солдат обернулся и кивнул. «Хорошо, господин капитан». Бросив последний взгляд на цветы, Бодрак вошел в КДП. Перед полетом следовало отметиться у руководителя полетов, сидевшего за пультом в стеклянной башне, словно сказочная принцесса в ожидании принца. Но это было минутное и не столь страшное испытание по сравнению с визитом к выпускающему доктору, который мог и снять с полетов при малейшем сомнении в полной готовности пилота к выполнению задания. А опасаться было чего, 2 дня возлияний по поводу профессионального праздника авиаторов не придавали свежести ни лицу, ни дыханию. К тому же, внутренности, или попросту ливер, до сих пор протестовали против той алкогольной экзекуции, что началась сначала на банкете в доме офицеров, а потом продолжилась в квартире Старлея Гайворенко. Необходимые замеры внутреннего давления и применение фонендоскопа помогли бы доктору обнаружить злостного нарушителя предполетной подготовки, так как сердце от впечатлений последнего уикенда работало немного в непривычном для него режиме, выстукивая ритмы, больше похожие на звучание ритуальных барабанов африканского племени из предгорья Килиманджаро, и вполне могло бы не справиться с теми перегрузками, что возникают во время полета на сверхзвуковой скорости. Но опасения оказались преждевременными. Неважно выглядевшее светило местной медицины, осмотрел только зрачки пилота, и хотя Бодрак при осмотре задержал дыхание, чтобы по возможности не дышать в лицо майору медслужбы, он через мгновение понял, что старался напрасно. Сильный запах спиртных паров, исходивших от доктора, указывал на недавнюю, но весьма плотную дружбу с богом виноделия. Спросив для проформы о самочувствии, майор подписал бланк предполетного осмотра, протянул Бодраку и произнес: «Удачного полета, капитан». Руководитель полетов Петрашов, мельком взглянув на бланк, поинтересовался: «Ну что, как праздники провел?» «Бурно». «Да-да. Так пить. Никакого здоровья не хватит. До сих пор потряхивает». «Я нормально», — соврал Бодрак. «А мы с Еременко полковника его обмывали. Скорее бы дежурство закончилось, что ли. Пиво хочу». «Так, борт готов. Не пуха тебе». «К черту». Мигарь Бодрака легко промчался по взлетке, постепенно набирая скорость. И когда уже он потянул хват на себя, направляя машину вверх, мимолетный взгляд выхватил около аэродромный пейзаж, откладывая его в мозгу и дорисовывая мелкие подробности. РСБН, промелькнувший слева, Пара солдат с котелками, двигавшиеся по бетонному краю взлетной полосы и шарахнувшиеся в сторону от приближающегося истребителя. Бодрак, понимающе усмехнулся. У любого, кто впервые посещает аэродром во время полетов, когда огромные ревущие птицы проносятся над головой, появляется непреодолимое желание пригнуть голову и бежать, так как воображение дорисовывает не весь что, вплоть до падения самолета и обязательно где-нибудь рядом. Простому солдату привыкнуть к реву двигателей тоже бывает непросто за короткий промежуток времени. Случалось, и 2 лет срочной службы не хватало, и мчащийся навстречу МиГ-35, к тому же сбивающий с ног плотным потоком воздуха, испугает любого новобранца, а с котелками могли разгуливать только они. Так уж повелось, не за одно десятилетие старослужащий, являющийся специалистом радиолокационной системы ближней навигации, за которую он закреплен уж который год, вряд ли оставит на дежурстве стажера, пойдет в расположение батальона на очередной прием пищи и еще захватит с собой котелки, чтобы принести тому полагающийся по довольствию обед или ужин. Нет, старослужащий будет бдеть, наблюдая за небесными просторами родной страны по приборам, пользованию которыми он научит стажера потом. А у того, в свою очередь, первоочередная задача – снабжать своего дедушку продовольствием. И дедовщины в этом не было никакой, а только производственная необходимость, продиктованная уставом. Винница постепенно превращалась в топографическую карту. И Бодрак, сделав несложный вираж, проговорил в микрофон. «Гнездо! Это полстав второй! Машина в норме! Выхожу на заданный курс!» «Понял, полстав второй! Удачи!» — отозвалось гнездо спокойным голосом Петрашова. Окинув взглядом приборы, он на всякий случай еще раз убедился, что с самолетом все в порядке. Сверился с автоматической службой космической ориентации, запросив свои координаты и, приготовившись к перегрузкам, увеличил скорость, направив машину на север. Подумав о цели задания, Бодрак нахмурился. Что они там курят в своем генштабе, если отправляют истребительную авиацию на борьбу с флорой? Помнится, в 86-м корчевали лес и хранили его в землю, но это из-за аварии на ЧАЭС. А сейчас что происходит? Зачем нужно бомбить участок леса недалеко от Киева? Странно все это. Опять правительство темнит чего-то. Комполка Еременко, когда распечатывал при нем секретный пакет с заданием, сменился в лице. Наверное, что-то больше знает, чем подчиненным положено. Да ну и плевать, на то они отцы командиры, чтобы знать больше других. Бодрак попытался отогнать иронично критикующие мысли о своем начальстве, стараясь думать о чем-то нейтральном, но в голову навязчиво лезли другие, более тревожные образы. По всему миру газеты периодически пестрели заголовками на тему «Лес наступает», «Джунгли возвращаются», «Природа устала терпеть присутствие человека». Гринписовцы радостно хлопали в ладоши, размахивая лозунгами «Природа и мы победим!» и чуть ли не с бубнами танцевали у каждого деревца и кустика, выраставших где-нибудь в промышленной зоне заводов. Власти недоуменно разводили руками, не находя внятных объяснений причинам активизации флоры, и растерянно рассказывали, как не обратили особого внимания на то, что национальные парки стали слишком густы и непроходимы, и каким-то непонятным образом увеличили свои размеры, разросшись за отведенные земельными организациями границы. Только на территории постсоветского пространства еще не били тревогу по этому поводу. Там, где леса было много и до этого, его также продолжали вырубать. А где с лесами были проблемы, наоборот, радовались каждому дереву, особенно в суверенных республиках Средней Азии. Бодрак как-то недавно видел репортаж о Чернобыльской зоне отчуждения, о том, что Припять уже полностью покрыта лесом, как и вся 30-километровая зона. Но это и не удивительно. После 35 лет после аварии на атомной станции неживой город энергетиков просто обязан покрыться лесом. Но украинские ученые и этому нашли объяснение, ссылаясь на уровень концентрации химических веществ в земле, распад которых только начался, чем повлиял и на активный рост растений. Этой же причиной они объясняли и появление густых лесов далеко от зараженных земель Чернобыля, непосредственной близости от крупных городов, областных центров Украины. Конечно, это могло бы сойти за исчерпывающее объяснение, если бы все происходило только в тех странах, над которыми прошло радиационное облако из Чернобыля много лет назад. Но почему в других государствах, далеких от техногенных катастроф, происходят непонятные вещи? Погода изменилась в худшую сторону и периодически старается обрушить всю свою мощь на все, что когда-либо создавалось человеком. Безобидные животные становятся агрессивными, и уже нередкий случай нападения на людей. Мир меняется, и Бодрак был уверен, что в конечном итоге снова станет известно об испытании какого-нибудь секретного, геомагнитного, геоглубинного, генно-биологического или квазиамплитудного оружия в сочетании с климатическим, когда территории отдельно взятых стран подвергаются невидимому воздействию неизвестных сил, о которых даже вскользь в научных журналах пока не упоминают. На основной консоли моргнул экран РЛС, высыпав кучу данных, собранных жуком. До цели оставалось порядка 140 километров, которые сокращались каждую секунду. Пора снижать скорость. «Гнездо! Я полста второй! Приближаясь к квадрату 42.13!» «Добро, полста второй! Начинай захват цели по утвержденным координатам!» «Переводи ракеты в боевое! Как понял задачу?» «Понял тебя, гнездо! Выполняю!» Всего одним нажатием кнюпеля на штурвале Бодрак активировал целеуказатели, которые хаотично заметались по экрану радиолокационной системы, выискивая на карте местности необходимые координаты, по которым будет произведен запуск ракет. 6 пунктирных маркеров зафиксировали нужные географические точки и запульсировали в ожидании главной команды. Левой рукой отработано произведение сложной манипуляции на панели управления системы воздух-поверхность, он большим пальцем правой руки отщелкнул защитную скобу с кнопки пуска ракет и зажигательных баков. «Гнездо! Цели захвачены! К пуску готов! Как понял!» До необходимого квадрата оставалось несколько минут лету. «Понял тебя, полста второй!» Петрашов замолчал, видимо, докладывая командиру полка о готовности пилота. Пока длилась пауза в эфире, Бодрак пробежал глазами по приборам и обратил внимание на то, что все 6 маркеров на экране находятся в непосредственной близости друг от друга. Снова появились мысли о психической вменяемости высшего командования. Согласно приказу, необходимо атаковать участок леса по определенным координатам. Лес этот находится в сотни километров от столицы, а ракеты, которые необходимо выпустить, предназначены для поражения железобетонных укрытий, мостов и кораблей. Крупных инженерных сооружений радиолокационная система на карте не отмечает. Кораблей там не должно быть, в лесу-то. Остается только железобетонный бункер, но тогда о нем комполка не скрывал бы. Приказ был бы четким и лаконичным, а не полным какой-то мутной воды. «Полста второй, прием!» Оживилась рация. «На связи!» «Слушай боевую задачу. Разрешаю атаковать квадрат 42.13 боевыми ракетами Х-29 и зажигательными баками, как понял?» «Понял тебя, гнездо. Атака боевыми ракетами и зажигательными баками. Выполняю!» Вдавив указательный палец в кнопку пуска ракет, Бодрак увел мигать вправо, не давая истребителю подпрыгнуть в воздухе, после того, как тот стал легче на несколько сотен килограмм, и, сделав фиксированную бочку, пошел на разворот, чтобы сбросить баки с зажигательной смесью. Да уж и больно интересно было посмотреть на такую мою цель. Деревья, что возвышались над обычным лесом, казались порождением трансцендентного ума специалистов, создающих сюжеты фантастических фильмов о несуществующих запредельных мирах. А их искореженные изогнутые стволы словно подверглись воздействию неизвестных физических законов, действующих по принципам, еще непонятным человечеству. Они стояли словно армия демиургов на поле боя, по пояс в траве. Одно огромное дерево-командир, представитель семейства высших биоморфов. И вокруг него размером поменьше, деревья и солдаты, среди привычных человеческому глазу, но таких маленьких берез и осин. Где-то внизу просматривался населенный пункт. Практически разрушенный, а те здания, что еще сохранили в себе какую-то архитектурную концепцию, были опутаны стволами и корнями на манер декоративного плюща. Ракеты, оставляя тонкий дымный след, вонзились в гигантское дерево и спухли огненными цветами. Уже завершая боевой разворот и нажав кнопку сброса зажигательных баков, Бодрак почувствовал мелкую и частую вибрацию штурвала, больно отдающую в руке. Пытаясь понять, что происходит, он сделал еще один вираж, стараясь зафиксировать машину в одном положении. Но ее начало разворачивать в горизонтальной плоскости, как ЕУ, а приборы словно взбесились, показывая значения, несоизмеримые с нормальной работой истребителя. Проснулась Рита, система речевой индикации и голосом, лишенным каких-либо эмоций, предупредила: «Обнаружена угроза радиационного заражения. Немедленно покиньте опасную зону». И Береза, которая отвечала за непосредственное оповещение о радиолокационном облучении, начала мигать световыми сигнализаторами, оповещая о всесторонней ракетной атаке. Бодрак потянул хват на себя И Мигарь, до удивления, послушно пошел вверх. Крутанув мертвую петлю, полагаясь уже только на собственные чувства, а не на приборы, он осмотрел окружающее воздушное пространство, но никаких визуальных подтверждений показаниям бортовых систем не обнаружил. Не было в поле зрения никаких атакующих ракет, а только над лесом поднимался черный дым, зажигательная смесь делала свое дело. Отказ бортовых систем, не унималась Рита. Правый двигатель вышел из строя. «Да что же ты трындишь мне, истеричка?» — не выдержал Бодрак. «Работает все!» В ответ тут же раздался искаженный помехами голос Петрашова. «Полста второй! Что там у тебя творится? Тебя по экрану мотыляет, как в миксере!» «Сам не знаю, Романыч. Машина не слушается. Приборы врут. Ритка ругается. Не пойму ничего. Да, пуск произведен. Боезапас израсходован. Ложись на обратный курс. Как понял?» «Понял тебя, гнездышко. Это я с радостью». Бросив последний взгляд на атакованный участок леса, Бодрак заметил какую-то странность. Воздух над деревьями искрился мелкими, светящимися частицами, словно сверху высыпали большое количество серебряной краски. И она, еще не достигнув земли, быстро собиралась в огромное облако. Рита загласила пуще прежнего. «Перегрев обоих двигателей. Выход из строя элеронов левого крыла». Бодрак тут же проверил последнее сообщение, завершив переворот через левое крыло. Несмотря на показания взбесившейся электроники, машина отлично слушалась руля, а непонятная до этого вибрация фюзеляжа совершенно исчезла. Он попробовал запросить свои координаты со спутника, чтобы определить направление обратного пути, совершенно уже не надеясь на показания радиокомпаса. Но и система космической ориентации отказывалась выдавать адекватную информацию. Уже покидая квадрат 4213, Бодрак напоследок глянул на странное облако и как раз застал момент, когда оно, образовав правильную окружность, мгновенно изменилось в цвете до мрачно-темных оттенков. И сначала уменьшившись в размерах, с громким хлопком, услышанным даже в кабине самолета, перестало существовать. Следом за этим раздался противный скрежет обшивки корпуса, и Мигарь завертел в хаотическом вихре, меняя положение во всех направлениях относительно продольной оси летательного аппарата. Не понимая, что происходит, Бодрак нажал на штурвале кнопку приведения к горизонту, в результате чего машину должно было выровнять относительно горизонта, даже из таких сложных акробатических этюдов. Но реакция в ответ была отрицательная. «Остановка левого двигателя», — возвестила Рита, и через секунду добавив. «Остановка правого двигателя». Заткнулась. Сейчас, в подтверждении ее слов, действительно послышался звук остановки турбин обоих двигателей, и в довесок погасли все приборы. «Гнездо! Я полста второй! Как меня слышишь? Гнездо! Прием!» Но ответа Бодрак не получил. Стараясь не паниковать, он снова попробовал запустить двигатели. Справа послышался обреченный вой турбины, и самолет окутался черным дымом, в просветы через который просматривалась приближающаяся зеленая поверхность леса. Раздумывать уже не было времени, и, дернув рычаг аварийного сброса фонаря, Бодрак активировал спасательную систему. Сработавшие в основании кресла пиропатроны подбросили летчика высоко вверх, и когда оно, достигнув высшей точки своей траектории, начало падать, раскрылся парашют. Тут о себе уже дали знать последствия профессионального праздника, и летчик еле успел поднять щиток шлема и сорвать кислородную маску. Желудок подпрыгнул к горлу, извлекая наружу остатки потного завтрака, рассыпавшегося по воздуху фейерверком рвотных масс. Судорожно сглотнув, возвращая желудок на место, Бодрак стал сплевывать густую слюну, постепенно наполнявшую рот, и попытался найти глазами падающий самолет. Кресло стукнулось об землю, завалилось на бок, и Бодрак, быстро отстегнувшись, откатился в сторону, чтобы его не накрыло собой эта конструкция, имеющая вес за сотню килограмм. Вскочив на ноги, он снял шлем и осмотрелся. Ветром его вынесло на небольшую поляну посреди леса, но когда он был еще в воздухе, видел крыши какой-то деревни в нескольких километрах от этого места и запомнил примерное направление. Отстегнув от кресла нас, он первым делом достал сигнализатор и включил его, посылая на спутник сигнал о своем местонахождении. Теперь остается только дождаться спасателей, которые должны пожаловать в течение нескольких часов. И чтобы не ждать их среди леса, он решил отправиться в ту деревню. Активированный GPS-навигатор показал туда точную дорогу. Достав флягу с водой, Бодрак напился, пытаясь успокоить пустой желудок, и посмотрел вверх. Небо на западе было темным и периодически освещалось росчерками молний, а усиливающийся ветер гнал тучи в эту сторону, так что начало урагана было делом времени, и укрываться от него под шатром из парашюта совсем не было желания. Неизвестно, когда пожалует МЧС. Осмотрев еще раз содержимое НАЗа, Бодрак вынул Форд-221, повесил его на шею, чтобы облегчить вес ранца при ходьбе, и, собрав с поляны парашют, накрыл им кресло, чтобы не промокло от дождя. Все-таки оно было казенным имуществом, и хотя никто его потом не пожурит за недосмотр, хозяйственность, доставшаяся от отца, помноженная на ответственность, не давала возможности халатно относиться к любому делу. Именно ответственность за угробленный истребитель сейчас и не давала покоя, заставляя вспоминать малейшие подробности происшедшего, мысленно составляя будущий рапорт о своих действиях. Проверка предстояла серьезная, и нужно быть готовым к допросам и специалистов оперативно-следственной бригады, и следователей военной прокуратуры. Возможность оправдать свое звание отличного пилота была только благодаря показаниям черного ящика, и оставалось только надеяться, что его обнаружат быстро, и он зафиксировал не только состояние аппаратуры самолета, но и странные явления, происходившие за бортом. Покинув поляну, Бодрак углубился в лес, и, следуя подсказкам навигатора, через некоторое время вышел на старую проселочную дорогу, которая вела в ту самую деревню, куда он направлялся. Полумрак, образуемый деревьями, потускневший в преддверии приближающегося урагана дневной свет и шепчущиеся из-за ветра вершины деревьев, рождали чувство необъяснимой тревоги, заставлявшее периодически оглядываться по сторонам, когда становилось совершенно невыносимым ощущение на себе чего-то взгляда и вздрагивать от звука ломающихся где-то веток. Летчик ускорил шаг, но лежащие поперек дороги поваленные деревья и витиевато торчащие из земли корни периодически затрудняли путь. Через некоторое время Бодрак наконец-то вышел на околицу деревни, и как раз в это время начали накрапывать крупные капли дождя, больно бьющие по лицу. Чтобы успеть до того, как основная масса воды хлынет с небес, он бросился к ближайшему дому, но его ждало разочарование. Строение было настолько старым, что, казалось, рухнет от ближайшего сильного раската грома, и летчик отправился к следующему, стараясь разглядеть в отблесках частых молний его состояние. Осмотрев еще несколько домов, он обнаружил более-менее крепкий дом с частично заколоченными и закрытыми ставнями окнами. Ступив на его крыльцо, Бодрак нащупал в назе фонарь и включил его, осмотрел дверь. Так и есть, заперта на висячий замок. Но один удар прикладом форта избавил его от последней преграды. Пробежавшись лучом фонаря по комнате, он вздрогнул и замер. Затянутый одной глоткой противный вой, подхваченный еще несколькими, поплыл над округой, а через несколько мгновений раздалось несколько выстрелов. Скинув оружие, он осторожно выглянул в дверь, вглядываясь в темноту. С другой окраины деревни приближались выстрелы охотничьих ружей, звучащие через определенный интервал времени, необходимые для перезарядки оружия. А вскоре напротив дома появились две бегущие фигуры, иногда останавливающиеся, чтобы произвести залп из 4 стволов. «Давайте сюда!» — крикнул им Бодрак. «Тут можно спрятаться!» Люди замерли. Резко оглянулись, потом, не сговариваясь, быстро бросились к дому. Напоследок один из них остановился и, выстрелив дуплетом из обоих стволов, закричал. «Костыль вам, ржавой твари!» Забаррикадировав дверь шкафом, все трое выдохнули. В ярком свете фонаря, направленного в потолок, Бодрак разглядел, что прибывшие были одеты в грязные камуфлированные охотничьи костюмы и имели между собой разительный контраст, благодаря разнице в росте. Тот, что был пониже ростом, обессиленно сполз по стене и выдохнул. «Загнали, суки!» «Ничего, османец!» «Кажись, обошлось и на этот раз, а?» Сказал высокий и, откинув капюшон, повернулся к Бодраку. «Спасибо тебе, братишка, выручил. Еще немного и сожрали бы нас!» Протянув руку, представился. «Мегатоныч, можно просто Витек?» «Бодрак, Алексей, капитан ВВС!» Он ответил на рукопожатие. Второй поднялся с пола, протянул руку и, в свою очередь, представился. «Макс, османец, спасибо тебе!» И, отойдя в сторону, начал заряжать ружье. Виктор, также перезарядив ружье, подошел к окну и прислушался. На улице слышалась возня, скулеж и рычание, изредка прерываемые разочарованным воем. Ветер усилился, и по кровле, крытой железом, забарабанил сильный дождь. «Это хорошо, что мы раньше не дошли до этого дома и не сняли железо. А то промокли бы тут все. Усмехнулся Виктор и, усевшись на старый диван, откинулся на спинку. «Слушай, Леха, а ты что тут делаешь?» «Где тут?» — переспросил Бодрак. «В доме? Прячусь. Хотел от дождя, а получается и от волков. Что-то неагрессивно и больно». «Ну что есть, то есть», — согласился Мегатоныч. «Только раньше они не такие были. Ну, я имел в виду, тут, это в лесу. Ты же капитан ВВС, летать же должен». «Отлетался», — мрачно произнес Бодрак. «Потерпел аварию недалеко отсюда». Он подошел к столу и выложил на него из НАЗа комар и рацию. Сигнализатор успокаивающе моргал индикатором, намекая, что исправно передает сигнал на спутник. У рации же радиус действия был невелик, и поэтому ее включать не стал, чтобы не посадить батарею. «Так это ты грубанулся?» — удивленно воскликнул Виктор. «Видели мы самолет, который крутило в небе, как веретено у моей бабки, когда она пряжу прила. А потом бабац и рухнул. Мы-то и двинулись в ту сторону, по дыму ориентируясь. Думали, может, спасать кого-то надо. Да заглохло, блин, шнива на околице, стартер отказал. А ты, оказывается, в порядке». «В порядке, катапульта спасла». «Ну, так это ж нормалек. Ты чего такой печальный? Отписываться долго придется по поводу аварии. А в самолете все бортовые системы с ума сошли. Вот и упал. Надеюсь, найду черный ящик побыстрее. Там все записано». «Думаешь, искать будут?» — спросил Османец. «Конечно будут», — уверенно произнес Бодрак. «Скоро прилетят спасатели. Этот прибор передает на спутник мое местоположение. А завтра, наверное, уже начнут искать обломки Мига». «Боюсь, ничего они не найдут», — буркнул Османец. «Почему?» Бодрак повернулся всем корпусом к Максу. «По кочану. Тут что упало, то пропало. Люди и то пропадают». «Вот ты, Леха, откуда родом?» — вкрадчиво поинтересовался Виктор. «Из Винницы. А что? И у вас там все хорошо?» «Ну да. А что, должно быть плохо?» «И вы там, конечно, ничего не знаете. Власти молчат, в новостях ничего не говорят. А у нас тут хрень, однако, творится». Виктор достал сигарету и закурил. «Я раньше работал на ЖД, составителем поездов. Хорошая работа, я тебе скажу. Была до поры до времени. А потом на нашем перегоне спучило рельсы. Вот зело и вывернуло из земли. Как думаешь, чем?» Виктор хмыкнул и продолжил. «Корнями. Корни деревьев, до которых было не менее 50 метров, разворотили всю насыпь и железнодорожные пути. Потом все наше железнодорожное направление закрыли, и поезда пустили по другой ветке, в обход, пока мы не отремонтируем полотно дороги. Ну, выпилили мы эти корни, восстановили насыпь, там шпалы новые, рельсы положили. А через время опять то же самое, но в другом месте. Потом развалило вокзал, комиссии понаехали, нас в отпуск без сохранения зарплаты угнали и пригрозили молчать. Но перед этим компенсации выплатили, за будущий простой, видать. Чи наоборот, отпускные раньше заплатили, их там не разберешь в нашей бухгалтерии. А потом дома у нас рушиться начали. Я-то сам жил на ранчо, ну, на даче, в общем. Жинка с Дони в городе, там хата тоже есть. Ну, а мне до работы ближе добираться было. И знаешь, как страшно, когда ночью дом начинает стонать. Такое ощущение, что он качается, стонет, кряхтит. Думаешь, все, крыша поехала. Да не у дома, а у тебя. А потом пол выворачивает. У меня, когда он начал подниматься, я в подпол заглянул и офигел. Лаги, балки, все вывернуто и держится на корешках этих. А они вверх растут, и прямо при тебе пол трещит. Жуть! Люди-то уходить начали, а их в палаточные городки. Мол, не переживайте, все устроится. И не выпускают никого, чтобы информация не пошла по стране гулять. И давно это продолжается? Из-за чего это все? Бодрак был изумлен. «Ну, месяца два точно. Кто его знает, что это? Может, баланс какой нарушился? Может, коллайдер накрывается в ихней Европе? А мы тут страдаем!» Виктор растоптал окурок. «Макс вообще на шахте работал. И у них все закрыли. А у него тоже семья. Вот мы и замутили бизнес. Ездим по деревням брошенным, металл собираем, да сдаем. Его-то еще принимают. Жить-то надо как-то». «Мародерствуйте, короче», — подытожил Бодрак. «Ну это как посмотреть», — вспылил Макс. «Может, у вас там в центре страны и хорошо все, а у нас...» «Да не заводись ты, османец!» Виктор встал и снова подошел к окну. «Леха правильно все говорит. Мародеры мы. Но у нас есть оправдание. Не от хорошей жизни промышляем этим. Че-то затихли, твари. Не нравится, видать, погодка. Пожрать бы сейчас чего-нибудь. У меня есть инзе», — произнес Бодрак и стал распаковывать нас. Ураган к утру затих, и сквозь щели в заколоченных окнах стали пробиваться первые лучи солнца. Бодрак уснуть не мог, все прокручивал в мыслях происшедшее с ним и слова Виктора. А перед глазами стояли огромные деревья и то странное, исчезнувшее облако, из-за которого он и потерпел аварию. С такими необъяснимыми явлениями он еще не сталкивался в своей жизни ни разу. И что теперь говорить на комиссии по расследованию? Поверит ли там вообще в то, что произошло? На диване резко поднялся Виктор. Повертев головой, он спросил. «Кончился дождь, что ли?» Бодрак кивнул. «Вроде закончился». Мегатоныч потянулся и, вскочив с дивана мягко крадущейся походкой, подошел к окну. Постояв некоторое время прислушиваясь, он шагнул к шкафу у двери и кивнул на него головой. «Ну-ка, Леха, подсоби!» Бодрак помог отодвинуть шкаф, а Мегатоныч осторожно приоткрыл дверь и просунул в образовавшуюся щель ствол ружья. Снова прислушавшись, замотал головой. «Не, нет никого. Османец, подъем!» И, шире отворив дверь, вышел на улицу. Повертев головой по сторонам, он произнес. «Чё-то не пойму нифига. Где шумит? В ушах у меня, что ли?» Бодрак выскочил следом и прислушался. Пары минут ему хватило понять, о чем говорил Виктор. «Вертолет! Я же говорил, будут спасатели!» Он улыбался. «А вжеж, никто и не сомневался в этом, Леха. Только где он?» «Да погоди, сейчас появится». Бодрак, закинув форт на плечо, пошел в направлении приближающегося шума винтов. Из дома с ружьем наперевес показался османец. «Ну что тут у вас?» Мегатоныч улыбнулся. «За Леха вертушка пришла». «Ништяк. А мы, Витек, что делать будем с твоей шнивой?» «Да починим, не боись. Леху проводим только». «Слышь, османец, кроме вертолета что-то еще шумит? Или мне показалось?» Османец тоже поднял голову и начал вслушиваться. «Вроде шумит. Только что это? Какой-то гвалт, что ли?» Над лесом показался красный вертолет, принадлежащий МЧС Украины, приближавшийся к деревне. Внезапно с деревьев, видимо потревоженные шумом двигателя, взвилось огромное облако черных птиц и бросилось в атаку. Словно обезумевшие, вороны кидались на вертолет и, разрезаемые несущим винтом, падали вниз, но их место занимали другие. Воздух заполнился плотной завесой из летящих перьев и капель крови. Пилот вертолета закрутил машину вокруг оси, пытаясь отогнать озверевших пернатых, и, не рассчитав расстояние до верхушек деревьев, задел их. Птицы умудрились забить своими телами воздухозаборник, спровоцировали перегрев двигателя, и вертолет, снова клюнув носом верхушки деревьев, упал на крайне леса, постепенно окутываясь кубами черного дыма. Бодрак, изумленно наблюдавший за происходящим, бросился к вертолету. «Охренеть!» Виктор растерянно посмотрел на Макса и кивнул головой в сторону леса. «Погнали!» Птицы кружили в воздухе, наполняя округу истеричными криками, но к земле не спускались. Бодрак подскочил к упавшей машине и попытался заглянуть внутрь. Лобовое стекло было разбито и окрашено кровью. Пилот, сидящий с левой стороны, был мертв. Кривой осколок стекла торчал из его груди. А второй пилот пытался отстегнуть ремни безопасности, но не мог справиться одной рукой. Правая висела плетью. Алексей распахнул дверь и стал помогать, на что пилот замотал головой. «Там, в салоне, Люба, врач!» Подбежавшие в этот момент Виктор и Макс сразу навалились на боковую дверь салона. И от усилий двух взрослых мужиков она распахнулась без особых усилий. Османец вскочил на подножку и бросился к лежавшей без сознания светловолосой девушке. Нащупав на шее пульс, он кивнул. «Жива!» «Отлично!» — произнес Виктор и показал себе на плечо. «Подавай ее сюда! Надо валить! Вон уже керосином воняет!» Османец помог водрузить врача на плечо Виктору. Огляделся и напоследок прихватил оранжевый медицинский чемоданчик, видимо, с медикаментами первой помощи. «О, а это нужная штука! Первая помощь понадобится сейчас самим спасателям!» Бодрак помог выбраться пилоту из кабины и, посмотрев на дымящий двигатель, уже охваченный языками пламени, поторопил. «Отходим! Сейчас рванет!» И когда они уже подходили к своему ночному убежищу, услышали позади себя раздавшийся взрыв. Расположившись потом в доме, молча слушали рассказ пилота, пока пришедший в себя врач хлопотал вокруг его сломанной руки и накладывал шины, вынутые из оранжевого ящика. «Ночью взорвалось несколько атомных станций. В России, в Германии, во Франции, еще где-то. Внезапные наводнения прорвали плотины на всех крупных ГРЭС. Весь мир охватила паника. Что творится, непонятно. Мы взлетели в Нежине и без проблем добрались сюда, ориентируясь на ваш сигнал. А тут уже эти птицы набросились. Мы даже СОС не успели передать». «Мы видели», — кивнул Бодрак. «Что делать теперь будем? Как о себе сообщить?» Виктор почесал переносицу. «Походу, надежда на спасение остается только на мою шнивочку. Пошли Османе сковырять ее, пока волков нету. Выбираться надо». «Да что волки!» Османец закинул ствол ружья на плечо и улыбнулся. «Люблю хардкор, отобьемся. Это ночью страшно, не видно ничего. А ежели сейчас, то отобьемся». Вы прослушали рассказ Сергея Алексеева «Последнее задание». Читал Роман.